Глава 2. Как надлежит принимать святое таинство Евхаристии или принимать Христа Господа таинственно, в таинствах? Для достижения цели, с которой приступаем к всему божественному таинству, надлежит нам иметь некие особые расположения, совершать особые некие дела и употреблять особые некие меры, прежде причащения, во время причащения и после причащения. Прежде причащения надлежит через таинство покаяния и исповеди очистить себя от всякой скверны грехов, как смертных, так и несмертных, и исполнить, что на исповеди наложит духовный Отец, соединяя с сим твердую решимость от всего сердца, всею душою, всею силою и всем помышлением служить единому Господу Иисусу Христу и делать одно Ему благоугодное. Так как Он всем таинстве дает нам тело свое и кровь свою, с душою и божеством, и всею силою воплощенного домостроительства, то помышляя о том, как ничтожно даемое нами Ему сравнительно с тем, что Он нам дает, положим в сердце, по крайней мере, все для нас возможное, всеусердно делать во славу Его. И если б нам пришлось овладеть самым высшим даром, какой когда-либо приносили Ему земные и небесные разумные твари, изъявим готовность принести то без размышления Его божественному величию. Возжелав принять сие таинство, чтоб силою Его победить и поразить врагов своих и Господних, с вечера еще или даже раньше того, начинай помышлять, как сильно Спаситель наш, Сын Божий и Бог, желает, чтоб ты с приятием сего таинства дал Ему место в сердце своем, дабы, соединяясь с тобою, помочь тебе изгнать оттуда все страсти твои и победить всех врагов твоих. Сие желание Господа нашего столь велико и пламенно, что сего никакой тварный ум не может вместить в совершенстве. Ты, впрочем, чтоб хоть сколько-нибудь подойти к сему, потрудись поглубже напечатлеть в уме своем следующие два помышления. Первое. Как неизреченно радостно Всеблагому Богу пребывать в преискреннем общении с нами, как удостоверяет сама священная премудрость, говоря: «Радость моя с сынами человеческими». И второе, как сильно ненавидит Бог грех, и потому, что Он препятствует соединению Его с нами, столь для Него желательному, и потому, что Он прямо противоположен божеским Его совершенствам. Будучи по естеству беспредельно благим и чистым светом, и неизреченную красотою, не может Он не гнушаться безмерно грехом, который не что иное есть, как крайнее зло, мрак, растление, мерзость и срамота в душах наших. И сие Божие нетерпение греха столь велико, что с самого начала Его все промыслительные о нас божеские деяния и установление Ветхого и Нового Завета направляемы были к истреблению Его и изглаждению следов Его, особенно же предивное страдание Спасителя нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Бога. Некоторые богословы и учители говорят даже, припомни сказание святого Дионисия Ареопагита о видении Титу, что если б потребовалось, то Господь Иисус готов бы был подъять тьмы других смертей для уничтожения силы греха. Так преследует его божеское негодование. Уразумев из таких помышлений и созерцаний, сколь великое имеет Бог желание внить в сердце твое, чтобы в конец победить там твоих врагов, кои суть и его враги, ты не можешь не ощущать в себе живого вожделения приять его, да совершит он в тебе такое действие и самым делом. Воодушевившись же таким образом, полным мужеством и восприяв дерзновение от верного надеяния, что в тебе может прийти небесный архистратиг твой Иисус, вызывай почасту на брань ту страсть, которая тебя беспокоит и которую желаешь преодолеть, и поражай ее ненавистью, презрением и отвращением,